Глава 14. Цара Ракеста, Великая Арена Ихария, с самого утра бурлит народом. Одно из крупнейших зданий в столице, колоссальный амфитеатр под открытым небом. За вход не берут ни единого шелаха, и чернь обожает проводить здесь свободное время. Ведь только здесь можно поглазеть на колдунов, поливающих друг друга заклинаниями, истекающих кровью и даже умирающих на этом желтом песке. Здесь, на Великой Арене, плебеи и повелители в разноцветных плащах как будто меняются местами, и желающих это увидеть хватает всегда. Сегодня зрителей столько, что меж сидящими невозможно просунуть руку. Сегодня начинаются большие испытания, проводящиеся в Серой Земле каждую весну, с 15 по 17 октября. Совершенно особенное событие для всей страны, а в первую очередь для желтых и оранжевых плащей. В течение этих трех дней Совет 12 собирается полным составом, чтобы взглянуть, на что они способны, и выдать нескольким счастливчикам новые плащи – оранжевые и красные. Об этом Ванессе рассказала Гариза Шпага, сопровождая начальницу в правительственную ложу. Почему-то сегодня колдунья ужасно волновалась, поглядывая на вон так, словно очень хотела о чем-то попросить, но никак не решалась. В конце концов Ванесса просто остановилась посреди коридора и потребовала выкладывать все как на духу. Смущаясь и пряча глаза, Гариза попросила проэкзаменовать ее на желтый плащ. «Проэкзаменовать?» – приподняла брови Вон. «Я? Тебя?» «Вы ведь знаете, как у нас происходит повышение в уровне, повелительница», – уточнила Гариза. «Ну, я... Чтобы получить следующий плащ, нужно сдать специальный экзамен любому колдуну на 4 или более уровня выше. Делать это можно не чаще, чем раз в год. Подняться за раз можно только на одну ступеньку. Фиолетовый может сдавать экзамен желтому и выше, синий – оранжевому и выше, голубой – красному и выше. А зеленый – только серому», – догадалась Ванесса. «Да, повелительница, и это самое сложное, ведь серых плащей всего 12, и с ними так трудно встретиться. Я не знаю, выпадет ли мне еще когда-нибудь такая возможность». «А ты давно носишь зеленый плащ?» – спросила Вон. «Уже 8 лет, повелительница, но я уверена, что могу сдать на желтый». «И единственная проблема – у тебя нет знакомого серого плаща», – задумчиво произнесла Ванесса. «Какая-то непродуманная система, если вы меня спросите. Но она действует уже много веков. Про рабовладение тоже так говорили, мы это изменим. А пока, как положено проводить эти самые экзамены?» Обычно каменное лицо Гаризы на миг озарилось улыбкой. В правительственную ложу Ванесса поднялась примерно через полчаса, когда на арене уже сражались два каких-то типа. Креол, пожирающий жирного тунца, приветственно кивнул, облизнул пальцы и опрокинул в глотку бокал вина. Он где-то нашел целую стопку местных газет и теперь с интересом их читал, то и дело чему-то усмехаясь. «Ты где задержалась, ученица?» – прочавкал маг. «Экзамены проводила. Уже началось?» «Нет, еще не все собрались». Действительно, в ложе до сих пор отсутствовали профессор Лакластарос и Рорк-машинист. Видимо, задержались на своем заводе. «До этой церемонии Совет 12 должен быть в полном составе», – ностальгически произнес Тивилдорм. «Я до сих пор помню, как зарабатывал тут красный плащ. Оранжевый мне вручили в другом месте, без экзаменов. А вот красный получил по всем правилам, на арене, из рук Нергения Доброго». «Я тоже помню свои плащи», – добавила Санте. «Но мне их вручал из Кашмир Молния». «И мне», – присоединился Мурок. Промолчал только Клевентин. Он единственный из серых колдунов сумел в одночасье перепрыгнуть от голубого плаща к серому. На протяжении последних 6 веков подобное не то что не случалось, считалось абсолютно невозможным. Всякий, достигший вершины, проходил ради этого всю радужную лестницу. Фиолетовый, синий, голубой, зеленый, желтый, оранжевый, красный, серый. Однако после поражения в Ларийской войне многие прежние традиции получили неожиданную отставку. И понравилось это далеко не всем. «Киевские уроки закончились?» поинтересовалась Ванесса, кивая на чистящего апельсин Длика. «Закончились», – без особого воодушевления ответил Креол. «И чему же ты научился?» «Ерунде». «А подробнее?» «Создавать магические татуировки. Узнал, как перенести всю свою силу в сверхмощную стигму, разрушающую мановые потоки». «Правда? И тебе это нужно?» – приподняла брови Ванесса. «Ну, я всегда считал, что знания не бывают бесполезными, но похоже, что все-таки бывают. Я даже ради спасения жизни не расстанусь со своей магией. Зря вообще потратил время на такую глупость». «А зачем ты вообще решил этому учиться?» «Надеялся, что смогу как-нибудь усовершенствовать этот метод, чтобы и татуировку создавать, и силы не лишаться». «И что, усовершенствовал?» «Нет, там весь принцип как раз на этом и строится. Без одного не будет и другого. Хотя я еще поразмыслю, конечно. «Попросил бы лучше научить этим их рисовальным фокусом», — предложила Ванесса. «Ты же хорошо рисуешь». «Я спрашивал», — помрачнел Креол. «Этот комок шерсти сказал, что может взять меня в ученики, но это займет по крайней мере 5 лет. Это же не просто новое заклинание, а целая магическая школа. Мне там с самых азов придется начинать». «Значит, оно того не стоит?» «Не стоит». «Ну и ладно. Вино ларийское?» «Ларийское». «Тогда плесни мне, только самую капельку, а то меня по такой жаре быстро накрывает». На арене тем временем уже заканчивалась первая битва. Ничего интересного, всего лишь 2 синих плаща выясняли отношения. Пока совет 12 не собрался в полном составе, самое главное не начнется. Обычная повседневная рутина. Бои Великой Арены делятся на 2 типа – турнирные и дуэльные. Первые ведутся по строгим правилам в присутствии судей. Счет обычно идет на очки, и даже ранения случаются редко. По сути, это вообще не сражение, а спортивное колдовство. Схватки бывают одиночные и групповые. Хотя последние относительно редки. Магия предпочитает одиночек. Сейчас колдовские турниры проходят по строгим правилам, а специальные судьи следят за тем, чтобы снизить число жертв до минимума. В былые времена, когда техникой безопасности пренебрегали, неприятные инциденты происходили удручающе часто, что, естественно, плохо сказывалось на колдовстве в целом. В 6833 году здесь даже произошло массовое побоище, вылившееся в настоящую гражданскую войну, длинную и кровопролитную. За первые же сутки погибло почти 200 тысяч гражданских и больше 500 колдунов, в том числе 4 из Совета 12. После той трагедии, вошедшей в историю под именем Кровавого турнира, Великая Арена не открывалась 20 долгих лет, а потом поединки начали проводиться снова, но уже по новым правилам, со множеством условий и ограничений. Другое дело – дуэли, одна из которых сейчас идет внизу. Колдовская дуэль – одна из древнейших традиций Серой Земли. И здесь действуют уже совсем другие правила. Пусть презренная чернь бежит за защитой к стражникам, благородный колдун защищает свою честь лично. А чтобы не было беспредела, Совет 12 давным-давно создал строгий дуэльный кодекс и отвел для дуэли специальное место – Великую Арену. Здесь колдуны могут беспрепятственно уладить свои разногласия. Конечно, сражаются только плащи одинакового цвета. Низший плащ не имеет права бросить вызов высшему. Высший вправе убить на месте обнаглевшего низшего. Но если поссорились колдуны одного уровня, арена открыта с рассвета до заката, и на трибунах всегда найдутся зрители. Во время дуэли тоже присутствуют судьи, но они не считают очки, а всего лишь следят, чтобы соблюдались правила. Бой идет, пока один из участников не погибнет, не утратит возможности сражаться или... Да, именно это сейчас и произошло. Молодой колдун в синем плаще встал на колени, упираясь лицом в землю. Ритуал корицанка, который Ванесса не так давно видела в исполнении Кейфея задницы. Буквальный перевод с языка серых означает «униженно сдаюсь». Победительница, молодая колдунья с хищным личиком, презрительно оскалилась, пнула побежденного в голову и пошла прочь, запахиваясь на ходу в плащ. Ее противник дождался, пока она покинет арену, и лишь тогда осмелился прекратить корицанку. В колдовских соревнованиях нет разделения на мужскую и женскую лигу. Там, где сражаются заклинаниями, пол значения не имеет. Есть, конечно, такие заклинания, которые лучше даются мужчинам, и такие, которые лучше даются женщинам, но в целом возможности равны. В ложе вошли профессор Лакластарос и Руорк-машинист. Креол, уже начинавший проявлять нетерпение, резко взмахнул рукой, выпуская в воздух россыпь огненных цветов. На трибунах воцарилась тишина, а потом она взорвалась аплодисментами. Начались очередные ежегодные испытания. «Во время экзамена колдун должен продемонстрировать лучшее, что он умеет», — свистящим шепотом объяснял Тивилдорм. «Уже много лет это делается именно на этой арене. Она идеально для этого подходит. Особенно если учесть, что многие специальности, в первую очередь боевики, конечно, предпочитают демонстрировать свои возможности именно в сражении». «А что насчет алхимиков, некромантов, техномагов?» — полюбопытствовала Ванесса. «С ними посложнее, конечно, особенно с алхимиками. Обычно они просто представляют собравшимся свои достижения, показывают, рассказывают. Не самая зрелищная часть экзаменов. Да и не очень-то алхимики интересуются всем этим». «Я помню, как Себастиуса Трансмутатора уговаривали принять красный плащ», — осклабился Санта. «Он никак не мог понять, чего от него хотят». «А ведь тогда он был на 30 лет моложе», — лязгнул Руорк. «Его даже можно было назвать адекватным иногда». Вот на арену вышел первый кандидат. болезненно худой колдун в желтом плаще. Герольд объявил его как Джончи Угря, аэроманта и левитатора. Возраст 47 лет. Желтый плащ носит 13-й год. Десятки тысяч людей устремили глаза к фигурке внизу. Все с интересом ждали, чем их сегодня удивит Джончи. Этот колдун пробовался на оранжевый плащ уже в четвертый раз. И многие здесь помнили его прошлогоднее выступление. Оно было превосходным. Но Бестельгласудхаус придрался к какой-то мелочи и отказал. «На поле выходит симуляционная волна», — объявил Герольд. «Повелитель Джончи, приготовьтесь!» Все двери открылись одновременно, и из них повалили люди. Самые обычные серые, в обыкновенной одежде, вооруженные простыми палками. Они одновременно загомонили и бросились на колдуна, неподвижно стоящего в центре. Джончи Угорь выжидал до последнего. Вот уже первая палка взмывает воздух, и одновременно с ней взмывает колдун. Джончи мгновенно подбросила на 20-футовую высоту, и уже там он резко крутанулся, переворачиваясь головой вниз, выбрасывая вперед руки. С кончиков пальцев сорвались ветвящиеся молнии. Они охватили нападающих частой клеткой, бросили несчастных на земь, заставляя корчиться в муках. Ванесса возмущенно привстала, не веря своим глазам. Неужели в серой земле настолько не ценят жизнь, что ради дурацкого экзамена убивают людей десятками? Но секунды спустя она успокоилась. Пораженные молниями серы с тихими хлопками лопались, заставляя траву трепетать от разносящегося вокруг ветра. Доппели, разумеется. Всего лишь доппели. Простейшая модель, даже лица у всех одинаковые. Хамбардук Табун, бессменный директор Великой Арены, обеспечивает ими выступающих в любом количестве. Расправившись с последним, Джончи Угорь опустился на землю и поклонился в сторону правительственной ложи. «Неплохо», — скучающе заметила Санта. «Но для оранжевого плаща маловато». Однако Джончи еще только начинал демонстрацию. Он сомкнул руки и силой развернул ладони. С них полыхнула слепящая молния страшной силы. Прямо в толпу! Никто даже не вздрогнул. Молния рванулась к трибунам, к тысячам зрителей, но тут же расплескалась и невидимую стену, рассеявшись мириадами белых пылинок. После преснопамятного кровавого турнира на Великой Арене были установлены мощнейшие защитные экраны, способные отразить большинство творимых здесь заклинаний. Специальные колдуны постоянно следят за тем, чтобы ограждение всегда оставалось целостным. Этого требует техника безопасности. Слишком часто в былые времена случалось так, что с трибун после выступлений уносили трупы. «Почтенные повелители, и вы, пришедшие сюда поглазеть!» — обратился к зрителям Герольд. «Повелитель Джончи желает показать свою мощь на равном. Найдется ли такой храбрец, что бросит ему вызов?» «Найдется!» — немедленно откликнулись откуда-то из нижних рядов. «Я скручу его в узел!» На арену одним прыжком слетел другой колдун. Пухленький, толстощекий, тоже в желтом плаще. «О, сегодня у повелителя Джончи достойный соперник!» — восхитился Герольд. «Встречайте! Бор Смерч!» Ванесса обратилась к афише, лежащей перед ней на маленьком столике. Бор Смерч — аэромант, 49 лет. Желтый плащ носит 8-й год. На оранжевый пробуется во второй раз. Два аэроманта медленно подняли руки. И арена взорвалась бушующим вихрем и сверкающими молниями. Оба окружили себя клубящимися доспехами. Вокруг обоих засверкали электрические зарницы. Управляя бурями и грозами, колдуны принялись хлестать друг друга так, что все скрылось в пылевых клубах. Разумеется, весь этот поединок был обговорен заранее. Ванесса сильно подозревала, что Джончи и Бор подготовили его как театральную постановку, отрепетировали каждый шаг, каждое движение. Очень уж точно и слаженно они действовали, словно наперед, зная, что в какой момент сделает противник. Ей захотелось взглянуть, на что эти ребята способны в реальном бою, когда враг стремится тебя прикончить, а не просто показать эффектное шоу. «Ну так что, даем кому-нибудь из них оранжевый плащ?» — скучающе осведомился Креол. «Джончи стоило бы», — задумчиво ответила Санта. «Бору еще рано, а вот Джончи уже можно. Хороший аэромант, знаю его. Лично вручал желтый плащ». «Так ты и Бору тоже вручал! Ка-ка-ка!» — пролязгал Руорк. «И всем остальным аэромантам! Ка-ка-ка!» Асанта Шторм криво усмехнулся. «Действительно, вот уже 25 лет, с тех пор, как Асанта надел серый плащ, именно он по большей части вручает желтые плащи аэро- и гидромантам. Да и к кому им еще с этим обращаться, если не к командующему флотом, своему непосредственному начальнику? Точно так же все техномаги ходят к Руорку, а биомаги и бестиологи к Муроку». «Кстати, твой племянник сегодня участвует?» — ехидно осведомился Руорк. «Как там его? Тариан Ветер?» Я бы на него поглядел. Асанте скрипнул зубами. Да чего же все-таки ублюдочен этот железный полутруп? 15 лет назад, когда красный плащ получала его обожаемая Делиль, Рорк чуть не сломал челюсть, тогда еще костяную, уговаривая совет ее завалить. К счастью, Делиль в тот раз показала настолько великолепную программу, что Рорк со своим зловонием остался в одиночестве. Впрочем, Тариан Ветер сегодня не экзаменуется. Колдун он талантливый, но желтый плащ носит только 3-й год, и на оранжевый пока не тянет. Может, через пару годиков. Было бы просто чудесно, если бы Рорк к тому времени и сдох. «Ладно, голосуем», — лениво велел Креол. «Кто хочет дать оранжевый плащ Чончу Угрю?» Руки подняли сам Креол, Шамшудин, Ванесса, Лот Гвайдеон, маршал Хабокин, Клевентин, профессор Лакластарос, Асанте и Длик. 9 голосов. «Ясно», — хмыкнул Креол. «А кто хочет дать оранжевый плащ Бору Смерчу?» На сей раз руки подняли только профессор Лакластарос, Рорк и Длик. Всего 3 голоса, а для получения оранжевого плаща нужно набрать как минимум 8. «Объявляю итоги», — сообщил Креол, поднимаясь с места. «Первый выдержал с блеском, второй провалился с треском. Почистите арену и гоните сюда следующего». За этот день на Великой Арене побывали 44 претендента в желтых плащах. Однако оранжевые надели только 2, вышеупомянутый Джончи Угорь и один из учеников Мурока, Артаниг Мясник. Этот колдун-медик действительно сумел впечатлить Совет 12. Низкорослый, коренастый, широкоплечий, с приплюснутой головой, растущей словно прямо из плеч, безо всякой шеи. Он вышел на арену с 2 огромными тесаками, а навстречу вышла здоровенная клыкастая обезьяна с темно-бурым мехом. Такие чудища называются громовыми гориллами и водятся высоко в горах Сатрапии Баюки. Люди обычно избегают с ними встреч. Самец громовой гориллы отличается редкой агрессивностью и нападает на всякого, кроме самки громовой гориллы. Напал он и на Артанига Мясника. С раскатистым ревом, за который и была названа громовой, горилла ринулась на колдуна, целясь сразу в яремную вену. Артаниг резко сбросил колдовской плащ, оказавшись обнаженным по пояс. Его мышцы странно вздулись и завибрировали. Тесаки в руках задрожали, и колдун ринулся в рукопашную. Двигался он удивительно быстро. Допинговое заклятие, которое так любят медики Серой Земли, до предела ускорило его рефлексы и во много раз увеличило физическую силу. Артаник легко уклонился от броска гориллы, легонько полоснул ее по запястью. Бешено ревущая обезьяна резко развернулась к обидчику, и мясницкий тесак раскроил ей череп. Но на этом выступление Артанига не закончилось. Теми же самыми тесаками он принялся рубить еще теплый труп, каким-то хитрым способом скрепляя лоскуты кожи, переставляя куски мышц, выбрасывая ненужные органы и заполняя освободившееся пространство густой зеленой субстанцией. В конце концов он извлек окровавленный мозг, поколдовал над ним, запихал обратно и с бешеной скоростью зашил все суровой ниткой. Обезьяне пальцы дрогнули. Обезображенный труп громовой гориллы медленно поднялся на ноги, равнодушно глядя на своего нового хозяина. Даже из правительственной ложи было слышно, как шумно бьется сердце новорожденного кадавра. После такого Артанигу Мяснику выдали оранжевый плащ 10 голосами против 2. «Прекрасная операция!» – аж проследился Мурок Вивисектор. «Я бы сам не сделал лучше! Какая филигранность! Какое изящество! Чудесно вы не находите?» «Дайте ему же Нобелевскую премию и успокойтесь!» Раздраженно пробурчала Ванесса. Она голосовала против. На следующий день все повторилось в том же виде. Совет 12 в полном составе по-прежнему заседал в правительственной ложе, глядя на выступающих внизу. Во время обеденного перерыва Асанте Шторм приволок откуда-то морскую черепаху. Ее прямо в ложе зарезали, освежевали и приготовили барбекю. Асанте все время предлагал Рорку кусочек мяса, язвительно при этом посмеиваясь. До вечера на арене успели выступить 62 претендента. И 4 из них получили оранжевые плащи. Хинария Огненная, Банга Колоннада, Гавинна Озорница и Тоставал Сиплый. Самое яркое впечатление произвела Гавинна, принадлежащая к старинному роду колдунов-шутов. Она продемонстрировала несколько фамильных заклятий, которым не учат ни в одном из гимназиев. Да и внешность у этой дамы была неординарная. Размалеванное лицо, олиповатый грим, клоунский нос, дурацкий колпак с бубенцами. В отличие от своего покойного дядюшки Буция, Гавинна обладала хорошим чувством юмора. Свое выступление она превратила в уморительную клоунаду, заставив трибуны сотрясаться от хохота. Оранжевый плащ ей вручили 11 голосами против 1. На 3-й день желтых плащей на арену уже не пускали, их время закончилось. Началось самое интересное – экзамены для оранжевых, желающих стать красными. Таковых в этом году набралось немало. После Ларийской войны число красных плащей изрядно сократилось. И многие надеялись на снисходительность совета. И совет действительно был великодушен. Он посмотрел 30 оранжевых плащей, и троим из них выдал красные. Весьма урожайный год. Обычно удача улыбается только одному, реже двоим. Первым красный плащ надел Арданг Губернатор, великий медик и метаморф. Его колоссальная физическая сила хорошо известна всей Серой Земле. Вторым красный плащ получил Тибалорд Каменная Стена. Он ждал этой возможности 22 года и, наконец, дождался. Но третьим стал Ингмарит Череп. Ему единственному зашли экзамен автоматом. Согласно давней традиции, некромант, сумевший стать личем, получает красный плащ безо всяких испытаний. Достаточно просто выйти на арену и подтвердить свое телесное состояние. Когда Совет 12 увидел голову Ингмарида, отполированный череп без клочка кожи, то не стал даже задавать вопросов. На этом и закончился третий день ежегодных испытаний на цара Ракеста, великой арене Ихария.